Наша жизнь и деньги. Бесспорно то, что серьезно занимаясь бизнесом MLM, можно в течение нескольких лет стать обладателем весьма значительного дохода. Множество людей каждый год подтверждают это собственными результатами. Очень вероятно, что в тот самый момент, когда вы слушаете об этом, кто-то празднует свое очередное достижение, радуясь, что его усилия увенчались заслуженным успехом, открыв перед ним и его близкими ранее недоступные материальные возможности. В бизнесе MLM есть деньги. Те самые деньги, которые могут привести в нашу жизнь столь много хорошего, в то же время избавив ее от многого плохого. Известный голливудский актер Брэд Питт в кинофильме «Знакомьтесь, Джо Блэк» сказал: «Деньги. Счастья на них не купишь». Да, это так. С другой стороны, очень многие составляющие нашего счастья неразрывно связаны с деньгами. Наши дети. С самого раннего возраста они страдают, чувствуя себя ущербно по сравнению с другими детьми, которым доступно то, о чем сами они могут только мечтать. А наше состояние внутреннего покоя? Разве возможно оно, когда голова непрерывно занята решением материальных проблем, а эти проблемы как будто растут одна на другой? Как можно сконцентрироваться на своем духовном росте, когда перед глазами стоит чистокол из финансовых необходимостей, которые надо решать сегодня, а наша творческая реализация? Вспомните, что делали великие поэты и музыканты, когда у них был творческий застой. Они путешествовали. И часто именно во время путешествий, либо сразу по возвращении, они создавали величайшие из своих шедевров. Многие ли могут сегодня позволить себе такое решение этой проблемы? Наличие стабильного и значительного по размерам дохода, особенно в сочетании с возможностью самому распоряжаться своим временем, открывает перед нами яркие и разносторонние перспективы. Жить так, как мы хотим. Что это значит? Есть так, как мы хотим. Одеваться так, как мы хотим. Ездить на том, на чем мы хотим. Туда, куда хотим. Наконец, заниматься тем, что мы всегда хотели, но не могли себе это позволить. Вы хотите писать музыку? Прекрасно. Потратьте в бизнесе MLM несколько лет на то, чтобы стать обладателем ежемесячного дохода в несколько тысяч долларов, купите собственную студию и творите. Мечтаете заниматься дайвингом, серфингом, большим теннисом, изучать иностранные языки, путешествовать, разводить рыбок? Делать все, что вам нравится, не мучаясь в то же время вопросом, где взять в следующем месяце деньги, чтобы купить двоюродному брату подарок на свадьбу, или кого бы попросить отремонтировать сантехнику в ванной комнате так, чтобы она обошлась подешевле. Вы хотите жить, ощущая себя свободной и независимой личностью. Что ж, это ваше право. И хорошая новость заключается в том, что все это вы можете реализовать благодаря бизнесу MLM. Что скажете? Опять похоже на сказки. Я вам вот что скажу. Самое лучшее, что я могу сказать, выбросьте из головы эти совершенно бесполезные сомнения. Добивайтесь того, о чем вы мечтаете, иначе пройдут годы, и вы станете свидетелями того, что вашу мечту реализовал кто-то другой. Тот, кто уделял ей больше внимания, уделял больше внимания мечте, чем своим сомнениям. Безусловно, деньги имеют в нашей жизни большое значение. Несмотря на это, они далеко не единственное, что нам необходимо для того, чтобы чувствовать себя комфортно и гармонично. И, конечно же, они далеко не единственное, что мы можем получить, занимаясь бизнесом MLM.